Инна Дворцова. Невеста темного князя. Аннотация. Зря я вылечила этого мужчину. Не могла иначе. Вижу, лежит, красивый, властный, опасный. Умирает. Жалко же. Теперь не отходит от меня ни на шаг. Защитник мне не помешает. Я как-никак от замужества с тираном убежала. Но какая еще истинная? Не морочьте мне голову, господин оборотень. Хватит с меня женихов. Я лучше ведовством займусь. Глава первая. Государь Каталинского княжества просит твоей руки для своего наследника. Слова отца звучат как приговор. Отшатываюсь, едва не падая. Чудом зацепившись за края лавки, неловко опускаюсь, закрыв лицо руками. Голова кружится. Свет гаснет в глазах, заполняя мир тьмой. Сердце толкает холодной рукой страх, становится нечем дышать. Вот и пришел этот день, которого я так боялась. Потрясенно молчу, наблюдая, как отец меряет шагами комнату. И ему нелегко дается этот разговор. Но... я не хочу замуж. Ведуньи не выходят замуж. Только и могу вымолвить я. Выходят, и ты об этом знаешь не хуже меня, обрывает отец. Выходят, знаю. На моих глазах наставница вышла замуж, нарожала детишек. Вот только доля ведовская не отступает. На семью почти нет времени. Я предпочитаю оставаться одна. Вспомни о судьбе матери. Привожу последний, как мне кажется, весомый довод. Смерть моей матери от запертого дара, который она не использовала, потому что была княгиней, страшный кошмар отца. Он уже много лет винит себя в ее смерти, и даже новая женитьба не смягчила чувство вины. «С тобой так не будет!» Отец стучит кулаком по столу. «Я с него слово взял!» Не верю я в клятвы перед свадьбой. После того, как обрел желаемое, все быстро забывается. Его сын поклялся на капище, что даст тебе возможность развивать свой дар. Отец непреклонен, но верит слову князя. Ты будешь в безопасности, Валерий. Если он что-то решил, то изменить его решение практически невозможно. Ты уверен, что княжич сдержит слово? Ты же не сдержал! В сердцах выкрикиваю я. «Спокойно, Валерий, спокойно. Ты ведунья, а значит, должна держать себя в руках. Негоже поддаваться гневу. Ну а чего же тогда хочется разгромить батюшкину комнату?» «В чем я нарушил свое слово?» Удивленно ползут вверх брови князя Ярослава, а на лице появляется тень недовольства. «Обещал насильно не выдавать замуж!» — кричу я. «Тебе в Макошин день исполнится 20 лет», — жестко произносит отец. «А ты всем отказываешь. Засиделась в девках. Жениха я тебе нашел хорошего. Не протився». По-детски топнув ногой от бессилия, я выбегаю из комнаты. Вжавшись в деревянные стены терема, я силюсь понять, что это сейчас было. Может, оморочил кто отца? Вот он и несет дичь. Как же я так опростоволосилась, не посмотрела на отца ведовским взглядом, проглядела морок. Зачем мне замуж? Я не наследница и долг перед княжеством выполнять не должна. Влез. Он меня всегда успокаивал. А когда разум спокоен, то и мысли нужные приходят, а пока только пустота на душе. Спустившись во двор, я крадусь к конюшне. Вывожу своего верного жеребца из стойла. Седлать нет времени, я и так могу ездить. Низкий поклон дядьке Нертосу за науку и за подарок. Только бы добраться до леса, а там поминай, как звали. Прости, батюшка, но замуж не пойду. Пускаю своего ветра в галоп, до леса одна верста. Успею, пока хватится. На полпути вдруг услышала позади дробный стук копыт. Хорошо слышимый в тихую лунную ночь. Оглянувшись, я увидела богато одетого мужчину, догоняющего меня. не похоже на отцовскую погоню. Мне хорошо видно в лунном свете. Невозможно, чтоб он ошибся. Сомнений нет. Догоняет он именно меня. Молча пришпориваю коня. Он оказывается на расстоянии вытянутой руки. Рука хватает ветерка за уздечку, останавливая. «Что же убегаешь от меня?» Чуть задыхаясь, спрашивает он, крепко хватая меня за руку. Вырвавшись, я соскальзываю со спины лошади и, не оглядываясь, бегу в сторону от дороги, туда, где виднеется кромка леса. «От меня не убежишь!» — прижимают меня к себе сзади мужские руки, зажимая рот. «Сказал уже князь обо мне?» От страха меня парализует. «Зачем я ему нужна?» Он бросает меня на траву, придавливая своим телом сверху, проводит языком от шеи к подбородку вдыхаемый запах. Правая рука по-хозяйски лезет под юбку. Я сжимаю ноги, насколько можно, не давая ему проникнуть туда, где несуженному делать нечего. Твой отец обещал мне тебя. Но вот со свадьбой тянет. Грубо тянет меня за волосы, поворачивая лицом к себе. На меня зло смотрят яркие голубые глаза, пшеничного цвета волосы, стянуты на затылке в хвост. Он целует меня. Поцелуй больше похож на укус. Нет в нем тех чувств, о которых говорил мне отец. «Я не буду твоей, скорее утоплюсь!» — кричу я, проклиная ту минуту, когда решила сбежать от отца. «Не утопишься, ведунья не совершит такой грех. Боги не примут твою душу. Не попадешь в Ирий?» — глумится надо мной незнакомец. «Мне и Велесова царства будет достаточно!» Огрызаюсь я, отчаянно вырываясь. По счастливой случайности попадаю головой ему в нос. Теплая кровь закапала мне на лицо. «Ах ты, паскуда!» — бьет меня по лицу жених. «Ты эти замашки брось! У меня не забалуешь! Делать будешь только то, что я велю, понятно? Скажу «умри» — умрешь. Скажу «живи» — оживешь». Его рука вызывает отвращение и приступы рвоты. «Отец, как ты мог отдать меня такому нелюдю?» «Никогда!» — с ненавистью выплевываю я в ненавистную рожу. «Никогда я не буду твоей! Запомни, княжич!» «Арс, мое имя! Запомни!» — глумливо произносит он, поднимаясь на ноги. «Князь Арс Каталинский!» Я изловчилась, плюю ему в лицо, как бы благосклонно не относился отец к отпрыску каталинского князя. Но он не спустит ему насилие над единственной дочерью. И он это понимает, он рискует быть изгнанным. «Возвращайся к отцу и умоляй, чтобы свадьбу сыграли быстрее!» — приказывает мне жених, рывком поднимая меня с земли. «А иначе без свадьбы станешь моей, и тогда уже ты будешь умолять, чтобы не бесчестил и повел к ликам предков». Он отбрасывает меня, как надоевшую игрушку. «Если завтра утром твой отец не объявит о свадьбе», наклонившись к моему лицу, обдавая винными парами, произносит княжич, «ночью я возьму тебя сам». Он уходит, но возле лошадей оборачивается. «И не вздумай жаловаться, иначе проклянешь тот день, когда на свет родилась, поняла?» Я упрямо молчу. «Я спрашиваю, ты поняла? Или может подойти и разъяснить?» Двигается он в мою сторону. «Поняла!» — лепечу я разбитыми губами, отползая от него подальше. Ловко вскочив на коня, он направляется к городу, немало не заботясь обо мне, нелюдь. Ветерок пасется неподалеку. Я с трудом становлюсь на ноги и свистом подзываю к себе коня. Вот только он не думает подходить к хозяйке. Волоча ноги, как бабка-палашка, я бреду к коню. Вот задам ему, когда шкандыбаю. Сосредоточившись на том, чтобы не упасть, я не сразу замечаю, что ветерок стоит над телом. Ускорив шаг, я слышу протяженный стон. Подойдя к коню, я обнаруживаю лежащего с закрытыми глазами мужчину, наклоняясь, чтобы прощупать биение венки на горле. «Ты кто?» Сипло произносит молодой, оказывается, парень. «Он послал добить меня?»